Интерлюдия вторая. Встречи и объятия. Станция Садовая. 11 дней спустя. «Цветок прерий!» — возопил Убер. «Гурия! Мечта поэта! Нам нужно идти!» — сказал жених. Лицо его было искажено, щека подергивалась, но лезть на здорового бритоголового наглеца он не решился. «Зря», — подумал комар, — «Убер уважает храбрость». Девушка оглядывалась и, глуповато улыбаясь, пошла прочь. Жених дергал ее за руку и почти тащил за собой. «Иногда я так устаю от своей мужской привлекательности», — пожаловался Убер, улегся на вещмешок, закинув руки за голову. Герда посмотрела на скинхеда с ненавистью, встала и пошла по платформе, не оглядываясь. Комар дернулся было встать за ней и догнать, но подумал и сел обратно. Герда шагала, чуть прихрамывая, спина была прямая, как струна. Обиделась. «Чего это она?» — удивился Убер. Комар посмотрел на него искоса. «Убер, ты дурак или притворяешься?» «Притворяюсь», — ответил Убер мгновенно. «Чтобы не выделяться на фоне остальной нашей компании. Хотя, по сравнению с ним...» Скинхед приподнял голову и кивнул в сторону сидящего с записной книжкой таджика. Лицо азиатского интеллигента было задумчивым. «Видимо, тут опять решал какое-то уравнение», — решил комар. «По сравнению с ним я никто. Вот он дурак так дурак, на полную катушку. Даже завидно немного». Таджик даже не шевельнулся, словно не слышал. «Убер». «А что Убер?» Скинхед оскалил зубы. Комар вздохнул. Особый скинхедский шрам Убера одновременно пугал и завораживал женщин. На мужчин же действовал по-разному, но по большей части раздражающе. И комар понимал, почему. Иногда ему самому хотелось огреть Убера чем-нибудь потяжелее. «Я ей ничего не обещал». С их возвращения в большое метро прошло 11 дней. Ранение Герда оказалось несложным. «Повезло», — сказал хирург. «Сквозное, без повреждения кости и кувырканий пули». 4 дня девушку держали в госпитале, затем отпустили, с условием ходить на перевязки. Впрочем, она сама была врачом. Комар отделался не так легко. Его рана оказалась сильнейшим ушибом. Пуля выбила кусок кирпича, которым комару и досталась. Опухоль с осложнениями. Герда уже свободно ходила, комар все еще не мог толком разогнуть левую руку. Компания отдыхала, набирала сил. Несколько раз их допрашивали какие-то военные, все время разные. Потом их поставили на довольствие, как беженцев, а комара и Убера, как военнообязанных. Комар много раз рассказывал о леди и Исаакии, но, кажется, всем было не до того. Узел Садовая Синая был полон беженцев и солдат. Бурлил жизнью и фонтанировал событиями, но пока основным на станции оставалась дикая неразбериха и всеобщий хаос. И слухи. Слухи. Постоянные слухи. Война рядом. Веганцы — чудовища, нелюди, но СМЕРШ, что тайно лютует в большом метро, еще хуже. Люди пропадают без суда и следствия, потом оказывается, что это были тайные шпионы Вегана. «Я отойду на минутку». Убер, расслабленной походкой, насвистывая, прошелся по платформе. Встречные косились на него. Скинхед выбрил голову и теперь ходил, задрав нос и сияя шрамами на затылке. «Прирожденный провокатор», — пробурчал как-то таджик. Комар помедлил. Что-то было не так. Он кивнул таджику, посторожив вещи, и бросился вдогонку. Спрыгнул на рельсы, пошел в тоннель, в темноту. Исчез там. Тупичок. Тут его походка сломалась, словно Убера подменили. Из здоровенного засранца скинхеда вдруг вынули стальной стержень. Он медленно прошел несколько шагов и согнулся, держась рукой за стену. Бледное лицо в каплях холодного пота, словно у наркомана. Под глазами темные круги. Больно. Он упал на колени, вздохнул, мучительно закашлялся, и тут его вырвало. Кровью. Опять кровью. Черт. Эх, Герда, золотая моя. «Убер!» Комар подбежал, хотел помочь ему встать. Убер оттолкнул его. Почти с ненавистью. Комар поморщился от боли в плече. «Ты чего?» «Нет!» — хрипло сказал Убер. «Я сам. Прости, брат». «Что с тобой?» «Подарок от серого приятеля. немного отравленного питерского тумана. И от восторга запотели противогазы у ребят. Только вот у меня противогаза не было. Комар вздрогнул. «Лучевая?» Скинхед усмехнулся. На треснувших губах кровь. Глаза измученные. «Ничего, брат. Прорвемся. Только Герди ничего не говори». «Но...» Убер растянул губы в жидковатой улыбке. «А то она меня спасать кинется и убьет на это всю свою жизнь. Я знаю такой тип женщин». «Герда не такая». «Как раз такая. Одна единственная». Герда раздала тарелки. На Убера она демонстративно не смотрела. Скинхед смущенно чесал затылок и пытался не смотреть на Герду. Таджик традиционно молчал. Вернулся Комар. Ему протянули его долю. Он сразу же запихал в себя половину пайки и, жуя, начал рассказывать новости. Все странно. Война продолжается. Десант на электросилу удалось отбить, но с большими потерями. Дыбенко отрезана от метро. Говорят, сейчас веганцы атакуют наркошей, чтобы возобновить поставки грибов. Мол, без грибов у них войска отказываются идти в атаку. Циркачи на электросиле вырезали десантника вегана, как сосунков. Теперь из них делают особый спецназ, чтобы отправить имперцам в тыл. С площади Ленина эвакуировали военных врачей, а саму станцию затопили. Еще слухи. Обухова в тылу вегана в пламени восстания. Рабы дерутся насмерть, рабов уже разбили. Рабов там нет, одни подземные монстры. Веганцы вывели новых тварей и собираются запустить их в метро, чтобы уничтожать людей. Веганцы использовали отравляющие газы против моряков. Нет, это моряки с Очкаловской пустили фазген против веганцев и теперь готовят атомную бомбу, чтобы уничтожить императора раз и навсегда. На поверхности идет война диггерских команд с переменным успехом. Говорят, на днях без вести пропала команда красных сталкеров. Что известно точно, под землей веган пока удается сдержать. Позиции удерживаются крепко, все время приходят подкрепления, это правда. «Все метро ненавидит веган. Все хотят сражаться с ними», — говорил Комар. Убер подцепил ложкой кусок тушенки и закинул в рот. Он почти не слушал товарища, погруженный в свои мысли. Выхватывал только отдельные слова. «Боевые пидорасы», — закончил фразу Комар. «Представляете?» Убер выпрямился, едва не выронив изо рта кусок мяса. Закашлялся. На глазах выступили слезы. «Чего?» «Кастрат из Пионерской прислали отряд добровольцев для борьбы с веганом. Сводный боевой хор имени Ахелиаса Мирмидонского». «Ты стебешься сейчас?» — с надеждой спросил Убер. «Нет». Убер замолчал. «Не думал, что когда-нибудь доживу до такого. Настоящие боевые пидорасы. Это ж надо. На это точно стоит взглянуть. Пошли, Комар». Он отставил в сторону тарелку. «Куда?» «К пидорасам, само собой. Помни, ты прикрываешь мою задницу, а я твою». Герда с Таджиком захихикали. Лицо Комара вытянулось. «Черт!» — Скинхед почесал лоб. «Как-то слишком многозначительно прозвучало. Но мы с тобой, настоящие гетеросексуальные мужики, выше каких-то пидорастических намеков. Поэтому помни, я всегда у тебя за спиной». Невозмутимо обычно Таджик уже лежал от смеха. Герда сдавленно всхлипнула, словно ее придушили. Комар завопил. «Убер!» «Чего?» «Заткнись! Я тебя прошу!» Вместе с Комаром они прошли на Сенную. Тут людей стало, как в старые времена до катастрофы, плюнуть некуда. Убер плечом своротил с дороги пару военных, после обмена взглядами стороны разошлись. Скинхед почесал затылок. «Ну, где там твои кастраты? Показывай!» Комар мотнул головой. «Вон их командир стоит. Марио зовут». Там стоял высокий, костистый человек с удивительно гладким лицом. На нем была длинная серая шинель. Он что-то объяснял солдатам, отдавал приказы, слушал доклады. Скинхед прищурился, хмыкнул. «Дай угадаю. Марио Ланса?» «Ага. А ты откуда знаешь?» Убер передернулся. «Да как-то спели дуэтом, пока он остальной хор не позвал. И тут я понял, что ля верхней октавы мне не взять. Уебут». «Полундра», — согласился Комар. Убер посмотрел на него искоса. «Юный падаван, ты сейчас издеваешься над мастером Йодой». «Кто такой Йода?» «Мудрый маленький зеленый джедай». «Мутант?» «Ай, забудь!» Убер в сердцах махнул рукой. «Дикое поколение! Пошли, поболтаем!» «Гневу, богиня! Воспой Ахиллеса, Пелеева сына!» — заговорил Убер речитативом. Получалось красиво. Звучно высокий голос, сильный, с легкой хрипотцой. «Что сих кастратов привел он на гибель веганцам?» Марио резко повернулся. Увидел скинхеда, но вместо того, чтобы убежать с воплями и ругательствами, как думал комар, спокойно улыбнулся, протянул руку. Они пожали запястья. Комар заморгал. Неожиданно. Ладонь кастрата оказалась огромная, мужская, рукопожатие крепкое. «Вот все бы тебе поржать», — сказал Марио. «Ты когда-нибудь бываешь серьезным?» «Такое ощущение, что все мечтают задать мне этот вопрос». Кастрат покачал головой. «Но если ты опять будешь кричать «Отпустите меня, злые пидоры!»» Убер хмыкнул. «Я был в состоянии аффекта. В следующий раз добавлю «пожалуйста».» Марио улыбнулся. Комар вертел головой, не понимая, что происходит. «Они что, с Убером старые знакомые?» «Мы старые враги», — пояснил Марио, заметив смущение комара. «Это ничего, это нормально. Выпить хотите?» «Спрашиваешь». Они сидели вокруг корбитки, на которой стоял закопченный чайник. Сонный комар слушал вполуха. «Виски приятно разлилось теплом по всему телу», — говорил Марио. «Тогда мы решили, что не можем больше оставаться в стороне. Собрали добровольцев, и вот мы здесь». «Надо было назвать отряд именем Гектора Троянского», — сказал Убер. Марио покачал головой. «Он проиграл». «Это да, это верно. Но Гектор мне лично гораздо симпатичнее Ахиллеса». Марио кивнул, отпил из фляжки, поморщился, протянул фляжку Уберу. До комара донесся резкий спиртовой дух. «Мне тоже», — честно сказал Марио. «Никогда не понимал, какого черта великий воитель Ахиллес издевался над телом достойно сражавшегося воина». Убер усмехнулся. «Да все просто. Потому что не чувствовал себя победителем. Вот почему. Только представь, простой смертный сражался против неуязвимого героя, полубога, и почти победил. Только благодаря уловкам и помощи богов Ахиллес выиграл. Да блин, он даже догнать Гектора не мог. Тоже мне полубог». «Верно», — Марио кивнул. Комар никак не мог привыкнуть к его голосу. Приятный, красивый, но какой-то специфический. На слух не понять, кто говорит, женщина или мужчина. «У Ахилла в Илиаде есть прозвище, которое все объясняет», — сказал Марио. «Какое?» «Быстроногий». Убер захохотал. Так что на них стали оглядываться. «Ты что-нибудь слышал об Иване?» — спросил Убер негромко. Комар тихонько посапывал, прислонившись к мешку с песком. Марио помедлил. «Кое-что. На Василеостровской появился свет, и он горит постоянно». «Думаешь, Иван...» «Это точно он». Убер помолчал. «Ван упертый», — сказал наконец. «Придет мой друг Иван и всех вас поубивает». «Да, он такой. Поэтому в тоннелях до сих пор пишут «Иван жив». «Думаешь, это правда?» Марио вздохнул. Его странный голос вибрировал, то опускаясь до баса, то взлетая до высот контртенора. «Хотелось бы верить. До сих пор, пока мы не убедились в обратном, Иван всегда будет для нас живым». Увидев, в каком они состоянии, Герда не поверила глазам. «Вы что, опять напились?» Убер пошатнулся. «Алкоголь связывает радионуклиды и выводит из организма. Я так лечусь. Вот тебе, женщина, и ответ». Герда неверяще уставилась в лицо скинхеда. «И теперь я должна гадать, что убьет тебя первым, радиация или алкоголизм?» «Я бы поставил на женщин», — сказал таджик негромко. Комар невольно засмеялся, а потом икнул так, что сам себя напугал. Ночь, спящая станция, тусклый приглушенный свет ламп, потрескивание катодов, сопение сотен спящих людей, храп. Они вернулись за полночь. Комар провалился в сон, едва коснувшись головой мешка. Убер растолкал комара, прижал палец к губам. «Тихо!» — показал одной артикуляцией. Затем поднялся на ноги. Отряхнул штаны, закинул вещмешок на плечо. «Ладно, брат. Не скучай. Я скоро вернусь. Герди, скажи им...» Скинхед почесал затылок. «Лучше ничего и не говори. Вообще». Комар потряс головой, охнул. «Чертово похмелье! Чтоб я еще раз...» «А куда ты?» «В гости. К старому приятелю. Он уже заждался, бедняга. Ночей, небось, не спит». Последнее прозвучало немного зловеще. «И что ты собираешься с ним сделать?» — спросил комар. «Одеяло подоткну, чтобы спал спокойно». «Вечным сном?» Убер усмехнулся, кивнул комару. «Моя школа». Темный ночной Петербург. Банановый человечек проходит мимо растральных колонн. Идет по мосту, затем сворачивает направо. Похоже, он направляется в сторону Петропавловской крепости. Темная громада цитадели тонет в белом мареве снежного тумана. Дует ветер. Падает редкий, сухой, жесткий, как колючая проволока, снег. Ветер подхватывает его, закручивает спирали, бросает в переулки и подворотни. Набережные засыпаны белым крошевом. На мордах львов лежат сугробики. Где-то далеко звучат выстрелы, эхо разносит их по пустынным улицам. Мертвый город готовится к зиме.